Глава 66. Продолжение тренировок. Янь Сиасу кивнул. Всё-таки отношение к делу у девушки с ресепшена было очень даже правильное. Она совсем не насмехалась над ними. Просто правило есть правило, что она ещё могла поделать. «Хорошо, но только на сей раз. И не вините в этом девушку, это ваша система виновата, а не она. Советую поработать над её улучшением, чтобы впредь не происходило подобных недоразумений». Как только менеджер услышал эти слова, его лицо расплылось в улыбке. «Понял. Хорошо. Позже мы обязательно займёмся этим вопросом. Нет, займёмся в ближайшее время». Девушка, стоявшая рядом, была очень тронута словами Яни Сиасу. Она прекрасно понимала, что если бы он сказал что-то дурное в её адрес, ей был бы конец. Поэтому взор её наполнился благодарностью, даже в некоторой степени преклонением. Такое отношение прямо-таки окрылило Сиасу. Он оказался удовлетворён словами управляющего. Остальные члены коллектива лишь вытаращили глаза. Когда эта маленькая счастливая звезда успела обзавестись таким влиянием? «Долгих лет жизни дорогим гостям!» В это время со стороны отеля «Плющ» донеслись фанфары. На улицу выкатилась красная ковровая дорожка, по бокам у входа которой пристроились работники гостиницы в опрятной униформе. Ещё дальше выстроились 8 нарядных костас, встречающих гостей свежими цветами и коробками с подарками. Это был наивысший уровень гостиничного этикета. Сотрудники хлопотали, а остальные гости обсуждали всё происходящее. Какой же такой большой человек должен был вот-вот появиться? Из Абидана или с Монораса? Джаспер, уже собиравшийся подняться в номер, чтобы хорошенько отдохнуть вместе со своей секретаршей, увидев всё происходящее, тоже задержался в главном зале посмотреть на гостя, в честь которого устроили такое шоу. Однако, увидев человека, появившегося на дорожке, его лёгкая улыбка на лице вдруг сменилась выражением крайнего удивления. «Чёрт, это что, галлюцинация?» Секретарша тоже была шокирована. «Зачем эти люди снова вернулись?» «Заткнись! Если не знаешь, что сказать, так уж лучше вообще ничего не говори!» Джаспер схватил секретаршу и оттащил чуть назад, поставив позади себя. В гостинице ни за что не могли допустить ошибку в таком важном деле, а значит, положение этих господ... Джаспер и сам являлся представителем золотой молодёжи, а также был бизнесменом, поэтому его глаза в панике стали скакать из стороны в сторону, желая найти угол, где бы их не заметили. Однако настроение у Яни Сиасу уже смягчилось. По сути, никто не пытался нарочно их оскорбить, и как благоразумный человек он это прекрасно понимал. Как только Янь Сиасу вошёл в двери большого зала, его тут же окружило 8 девушек с цветами и подарками. После того, как одна из коробок открылась, подарок стал виден окружающим, некоторые из них даже не смогли сдержать удивлённых возгласов. Внутри подарочной коробки лежала булавка. При лёгком движении эта булавка стала парить в воздухе, словно игнорируя законы физики. Вполне очевидно, что материал, из которого она была сделана, являлся антигравитационной рудой. Этот подарок не могла подготовить сама гостиница. На такое был способен лишь высокопоставленный член правительства Дейдара Титана. «Это же антигравитационная булавка! Особенный памятный подарок дейдарианцев. В прошлый раз, когда делегация из Абидана наносила визит на планету Дейдара Титан, её представители получили лишь 2 таких булавочки». Ценность такого подарка определялась отнюдь не деньгами, а тем особым вниманием, которым дейдарианцы одаривали гостя. Так что же это значит? Кто эти люди? Джаспер не находил слов. Ещё недавно эти товарищи должны были просто уехать в другую, менее дорогостоящую гостиницу. А теперь они, как по щелчку пальцев, превратились в самых важных гостей. Носить такую булавку не то что большая честь на Дейдара Титане. Большим бонусом к этому идёт и тот факт, что теперь на всей планете её обладатель будет получать наивысшие почёты и уважения. Вдобавок ко всему, они стали первыми, кто занял этаж, предназначенный специально для гостей губернатора Муссена. Все сотрудники кипели в своих стараниях сделать всё по высшему разряду, но никто из них до сих пор не мог понять, что же это за постояльцы к ним пожаловали. Некоторые стали искать ответ на этот вопрос, и в этом не было ничего затруднительного. Так как на багаже имелись бирочки маленькой счастливой звезды, разузнать об этой компании не представляло никаких трудностей. «Маленькая счастливая звезда. Товары повседневного спроса. Главный производимый товар? Гигиенические прокладки? Кто знает, может, они разработали специальные товары для великанов-дейдарианцев. что было высоко оценено самим губернатором Мусеном. «Чёрт возьми, ты что, шутишь, что ли?» «Такое отношение к ним не может быть ошибкой. Возможная деятельность их компании – просто прикрытие. Кто знает?» Вся толпа носильщиков бурно обсуждала постояльцев, и эти разговоры мигом передавались окружающим. «Что ж, от полной неизвестности до всеобщей славы – один шаг!» В этот момент у входа в отель началось какое-то волнение. 10 с небольшим магнитомобилей подъезжали к главному входу, было очевидно, что они очень спешат. «Что? А это ещё кто?» Некоторые из сотрудников решили преградить путь столь наглым гостям, чтобы они не помешали развернувшемуся торжеству. Однако, как только двери машин открылись, все присутствующие тут же замолкли. «Парламентарий Лань приехала!» Лань Лин, старшая дочь семьи Лань, госпожа города Лань Као, самый молодой член парламента во всей коалиции Млечного Пути, а также хозяйка 1/3 всей территории планеты Дейдара Титан. Параллельно с быстрым развитием планеты Дейдара Титан, семья Лань тоже стала обретать всё большее влияние как на планете, так и в коалиции Млечного Пути. Коммерческие круги почти всех сфер просто не могли себе позволить игнорировать присутствие семьи Лань на планете, ибо без сотрудничества с ней ни о какой торговой деятельности не могло быть и речи. Все присутствующие тут же оказались повержены в невероятный шок, который, впрочем, вскоре сменился любопытством. Зачем Лань Лин приехала сюда, да ещё и без предварительной договорённости? По правде говоря, человек с её положением перед дорогой должен посылать кого-нибудь в разведку, чтобы он удостоверился в безопасности путешествия, однако в этот раз, очевидно, этого не случилось. Иными словами, Лань Лин пронеслась налегке, вследствие чего возникает следующий вопрос. С какой целью она так быстро приехала, да ещё и с таким кортежем? Затем все увидели, как Лань Лин быстрым шагом подбежала к обернувшимся и потому ещё стоявшим на красной ковровой дорожке представителям компании «Маленькая счастливая звезда», и в этот момент все, кто пытался гадать, что к чему, потеряли дар речи. «Ну ты даёшь, Ян Сясу! Приехал и не предупредил заранее! Так же не делают!» заявила укоризненным тоном Лань Лин. Затем со смехом она поздоровалась с отцом Янем. «Здравствуйте, дядюшка. Прошу прощения, надо было встретить вас, но секретарь неверно рассчитал время». Старый Янь был крайне изумлён. Он прекрасно знал, кто такая Лань Лин. В сети Скайлинка информация о ней была пруд-пруди. Член парламента коалиции Млечного Пути, глава семьи Лань, одна из главнейших людей на планете Дейдара Титан, такого человека старый Янь уж никак не ожидал увидеть. И когда это он уже успел стать дядюшкой? «Да что вы, что вы! У члена парламента наверняка очень плотный график, поэтому увидеть вас здесь – это уже большая честь. Очень рад встрече!» Старый Янь не знал, как ему реагировать, поэтому выдавил из себя максимум любезностей. Он, конечно, слышал, что его младший уже успел познакомиться с такой особой, но чтобы их общение было таким... Однако... Джаспер со своей секретаршей окончательно оторопели. Лань Лин уже успела прославиться как одна из самых высокомерных девушек, не признающая авторитетов и далёкая от прямого занятия торговлей. Она по-прежнему не испытывала уважения даже к Империи Аслан. Следует понимать, что Империя Аслан продвигает свои интересы в коалиции Млечного Пути практически беспрепятственно. Однако же Дейдара Титан дала ей отпор. Теперь здесь не было даже посольства этой страны, не говоря уже о том, что граждане Империи не принимались на планете Дейдара Титан. Это, вне всяких сомнений, была неслыханная дерзость. Джаспер взглянул на Лань Лин, затем снова взглянул на этого толстяка-деревенщину. Что за чертовщина? «Я уже сообщила старейшине Мусену, как только он разберётся со своими делами, он тут же приедет», – произнесла Лань Лин со смехом. Ван Джан говорил, что этот обычный на вид толстячок для него как брат. Большего для Лань Лин и Мусена не требовалось. Все находившиеся вокруг не могли даже пошевельнуться. Управляющий Микки с головы до пят покрылся испариной пота. Только теперь он понял, что если бы ему не удалось уговорить этих людей вернуться в отель, то его бы ждало не просто увольнение. Он глупо смотрел на то, как Лань Лин вместе с Янем Сиасу направляются к лифту. Вне всяких сомнений, этим вечером отель Плющ не будет засыпать спокойно. Пока все остальные упорно тренировались сражаться на мехах, Ван Джен зашёл в мир мудрецов и прошёл испытание для повышения ранга. Хотя этаж мудрецов сам по себе и не был ему интересен, но технику клинка 32 узлов можно было практиковать только здесь. Техника клинка 32 узлов вызывала у Ван Джена совершенно новые ощущения. При обычной отработке техники развития необходимо очень много времени для постижения и накопления энергии. Даже при наличии особого дара за несколько лет может не получиться добиться результата. Но мир мудрецов отличался от реальной жизни. В нем уровень сложности практики был гораздо ниже. Ван Джен понимал, что таким образом создатели этого мира также хотели сохранить основные секреты техник развития. Игрокам предоставлялась возможность научиться контролю над силой, но многие важные нюансы попросту пропускались. Хотя оказалось, что Ван Джен также не может понять все детали техники 32 узлов, благодаря технике слияния ему удалось собрать почти все нити этой паутины вместе. Во всяком случае, то, что удалось понять ему, превосходило понимание абсолютного большинства. Техника клинка 32 узлов считалась вполне неплохой для этажа мудрецов, но в силу того, что имелись более узконаправленные техники развития, почти для всех она по-прежнему была далека от идеала, и Ван Джен, как всегда, являлся исключением в этом плане. Он чувствовал, что техника клинка и техника слияния формируют в нем удивительное переплетение. Все-таки жаль, что некоторые детали формирования цикла энергии при практике техники клинка так и остались для него загадкой. В противном случае он бы уже смог объединить их вместе и практиковать совершенно новую технику развития. Но, как говорится, владеешь малым, большее само приложится. Сам факт дальнейшего развития пока не являлся проблемой. Гораздо важнее сейчас было научиться контролю, который являлся его слабым местом. Ван Джен ничего не мог с этим поделать, оставалось только тренироваться дальше. Получив технику клинка 32 узлов, он почувствовал себя гораздо уверенней, и после этого вернулся на этаж учеников. Испытание атомного взрыва, по мнению некоторых игроков, было абсолютно бессмысленным, но Ван Джен уделял этому приему особое место в своем арсенале. Его понимание немного изменилось, что так или иначе должно было оказать влияние на его следующие попытки. Для некоторых прибытие угля на этаж мудрецов имело особую важность, ибо они надеялись, что он устроит там переполох. А в результате парень просто исчез. Тем временем, вновь ушедший с головы в тренировку Ван Джен уже получил кое-какие плоды от своей работы. Атомный взрыв у него не получился, но определенного успеха он все же добился, а именно, провел анализ. Первым шагом перед выполнением атомного взрыва было хорошенько проанализировать свою цель, причем на самом глубоком уровне. Это было самое трудное. Ван Джен, приложив руку на большую каменную глыбу, активировал технику слияния и попытался наладить связь, почувствовать, какому элементу она принадлежит, а потом окружил камень своей духовной силой. Это было непостижимое ощущение, он будто полностью прочувствовал суть камня. Ван Джен обрел абсолютно новое видение, будто этот камень тоже живой, точнее, он существует. Все, что есть во Вселенной, имеет свое бытие. Техника слияния была очень похожа на кухонную доску. Цель была как рыба, а вот техника клинка была как острый нож, который разрезает ее плоть. Весь процесс был абсолютно без движения, Ван Джен будто заснул, пока держался за этот камень. Сноули тоже была в мире мудрецов и как раз искала Ван Джена. Она считала, что здесь их общение протекает более непринужденно. Во всяком случае, в этом мире ее никто не пытался сдерживать. Ван Джен числился у нее в друзьях, поэтому она, активировав поисковую карту, очень быстро узнала о его местоположении. Оказалось, что он находится на этаже учеников. После того, как Ван Джен перешел на этаж мудрецов, Сноули тоже очень скоро перешла на этот этаж. Это не было для нее проблемой. Очень многие студенты Высшей Академии X приходят в этот мир, просто чтобы насладиться процессом. Что же до преодоления трудностей и развития, то для студентов, у которых имелись всячески оборудованные тренировочные площадки и в реальности, это абсолютно не было в приоритете. Так что люди не из Академии были, вполне вероятно, гораздо больше заинтересованы в этой игре, так как им не хватало тех возможностей, которые давала Высшая Академия X. Однако настоящие гении и в виртуальном мире не растеряются. Сноули обнаружила местоположение Ван Джена, этаж учеников, испытание атомного взрыва. Испытания на этаже учеников, вне всякого сомнения, были самые простые, но и, естественно, самые бесполезные. Какую пользу они могут принести Ван Джену с его силой? Вот уж странно.